когда маленький таджик в палестинской форме и с двумя автоматами в руках вышел им навстречу, брюнетка снова завизжала. Ташкоров успокаивающе поднял ей навстречу руки и доброжелательно, насколько мог, улыбнулся. Не смог сдержать нервную усмешку и Андрей, заметив, каким взглядом таджик проехался по обнаженным грудям Тамары, колыхавшимся под разорванной блузкой. «Все хорошо, лейтенант Назрала, все хорошо. Сейчас быстро уходим отсюда. Кого-нибудь видел?» Обнорский перехватил у Ташкорова свой автомат и надел его за ремень на шею. «Никого, все тихо. Как там?» «Оба готовы. Уходим, уходим, дорогой мой, спасибо тебе». Они перекинулись этими фразами по-арабски. Стюардессы переводили взгляды с одного на другого, и по лицу Лены Обнорский понял, что ее уверенность относительно национальности того, кто ее спас, поколебалась. Не оставляя девушкам времени для вопросов, ребята, толкая их перед собой, побежали в сторону кратера. Сначала Обнорский не очень представлял себе, куда он, собственно, поведет девушек. Все случившееся у Крессент-отеля произошло слишком быстро, чтобы успеть принять какое-то решение. Мелькнула в голове у Андрея мысль отвезти их к магазину «Самет» и попросить Сандибада помочь стюардессам, но после недолгих колебаний этот вариант был забракован. Сандибад обещал ждать его 3 дня, точнее 3 вечера, еще до начала переворота, и никакой гарантии, что капитан сейчас в магазине, не было, а больше Обнорский там никого не знал. Возвращаться к посольству было тоже рискованно. Судя по доносившимся со стороны Хурмаксара выстрелам, там шел серьезный бой. Оставалось одно — бежать к представительству ГКС, располагавшемуся неподалеку. Примечание. ГКС – Государственный комитет по экономическим связям. Через эту организацию в основном в Йемен прибывали гражданские специалисты. Конец примечания. До особняка ГКС они добрались без особых приключений, если не считать того, что Тамара несколько раз чуть не падала на землю, силы оставляли ее, и под конец Назрало, как отметил для себя Андрей не без удовольствия, практически тащил крупную брюнетку. Лена за всю дорогу не проронила ни слова, лишь бросала на Обнорского взгляды, заставлявшие его чаще поправлять куфью на лице. Метров за 30 до двери советского представительства ребята остановились, и Андрей сказал девушкам на том же английском с арабским акцентом: «Идите, леди. Там должны быть русские. И простите наших братьев, палестинцы не все такие, как эти двое. Идите, леди, мы подождем здесь, пока вы не зайдете». Тамара побежала к особняку сразу, а Лена опять чуть задержалась. Она прижала руки к груди и умоляюще взглянула на Обнорского, спросив его на этот раз на английском: «Прошу вас, скажите, кто вы? Почему я палестинец?» — глухо ответил ей Обнорский. «Идите, леди. Самое лучшее, что вы для нас можете сделать, — это забыть нас». «Но почему? Почему?» — Лена все смотрела Андрею в глаза, выворачивая ему всю душу, и он не выдержал, отвел их, легко подтолкнул стюардессу в сторону дома ГКС так легко, будто погладил по талии и сказал вслед: «Идите, леди, прошу вас, вы очень красивые, идите». Лена побежала догонять уже лихорадочно колотившую в дверь Тамару. Несколько раз она оглядывалась, ловя взгляд Обнорского, неотрывно смотревшего ей вслед. Наконец дверь особняка приоткрылась. Оттуда выглянул какой-то лысый мужик явно славянской внешности. Он обалделыми глазами осмотрел обеих стюардесс и пропустил их внутрь дома. Андрею показалось, что сил у него не осталось совсем, когда фигурка Лены исчезла за дверью. Но он заставил себя улыбнуться, страшная это была улыбочка, как звериный оскал, и сказал Ташкорову уже по-русски:

а там полчаса и отдохнете, братцы. — Есть хотите? Ребята, залезая в газик, дружно покачали головами. Несмотря на то, что в последний раз они ели, прошедшей ночью, никакой кусок им в горло сейчас бы не полез. А вот водой из канистры они напились в волю от души. Пока Андрей с Назрулло докладывали о результатах своего рейда, о событиях в Крессенте они, естественно, умолчали, Гена, петляя и кружа, выскочил на шоссе, ведущее к городку строителей, и погнал по нему с такой скоростью, которой Обнорский от старого газика никак не ожидал. Андрею показалось, что пару раз по ним пытались стрелять, машина виляла, словно уворачивалась от очередей. Но вполне могло быть, что стреляли не по ним, а газик петлял, объезжая воронки на шоссе. В городке строителей, переполненном советскими, было столпотворение. Но здесь были не все русские, работающие в Адане и окрестностях. По словам Пахоменко, полностью блокированными и простреливаемыми со всех сторон оказались гарнизон Бадр и городок геологов. Оттуда выбрались всего несколько человек, рассказавших, что все остальные вторые сутки лежат пластом на полах в легко прошиваемых автоматными очередями фанерных домиках и боятся не только выйти, но и просто встать, передвигаются ползком, женщины и дети ходят прямо под себя. Флот, которого все ждали как спасения небесного, все не подходил, но в том, что он придет, никто не сомневался. Генерал Сорокин выслушал короткий доклад Обнорского и Ташкорова в своей новой резиденции. Главному военному советнику предоставили клубный домик строителей. Сорокин сразу же ухватился за главное. «Так вы говорите, Абдель-Фаттах в посольстве?» «Утром был там», — кивнул Андрей. «А сейчас не знаю. Грицалюк опасался, что абьянские кочевники или те, кто стоит за ними, могут потребовать его выдачи». «Так-так», — протянул генерал. «Понятно». Было видно, что главный лихорадочно начал прокручивать в голове какие-то варианты, потеряв к ребятам интерес. Впрочем, он все же отдал распоряжение Пахоменко. «Распорядись, чтобы твоих орлов накормили, дали ополоснуться и выделили покойки, пусть поспят. А сам сразу ко мне, будем советоваться. Есть мысли». Ребят накормили в рабочей столовой, где поварихами и официантками работали русские женщины, видимо, жены строителей. Они щедро угостили Обнорского и Ташкорова борщом и тушеной картошкой с говядиной. Переводчики, в которых, наконец, проснулся волчий голод, ели, точнее, жрали так, что подавальщицы украдкой вытирали слезы передниками. После еды их разморило от сытости и неудержимо потянуло в сон. Андрей и Назрулло выпили по полстакана мастики и закемарили прямо на улице, привалившись в тенечке к стене столовой, поскольку Пахоменко убежал к генералу, так толком и не сказав, где они могут поспать и помыться. Долго спать им, однако, не дали. Около 5 часов вечера референт нашел их и разбудил, велев срочно идти к генералу. Они встали и, кое-как отряхнувшись, побрели к клубу. Главный был возбужден. Он бегал по комнате и нервно покусывал нижнюю губу. Увидев Обнорского и Ташкорова, даже не пытавшихся вытянуться перед ним, Сорокин заулыбался, как добрый дедушка, и спросил: «Передохнули чуток? Знаю, трудно, но придется вам, ребята, еще раз к посольству сходить». Андрей сжал зубы и матерно выругался про себя. Генерал сказал сходить, как будто речь на самом деле шла о прогулке. Назрло остался по-восточному невозмутимым. «Дело вот в чем», — продолжил главный, избегая смотреть ребятам в глаза. «Как вы сообщили, в нашем посольстве укрывается Абдель-Фаттах Исмаил. В сложившейся ситуации после известных заявлений

Наверное, их ввела в заблуждение неподвижность тел переводчиков, лежавших на земле. Во всяком случае, они явно не ожидали длинной автоматной очереди, срезавшей всех троих. Обнорский не опускал палец со спусковой скобы до тех пор, пока затвор его Калашникова не лязгнул в последний раз. После оглушительной стрельбы у Андрея звенело в ушах. Ему казалось, что по улочке еще бродит эхо от его бесконечной очереди. Больше никто не стрелял. Андрей торопливо поменял магазин на полный и выждал несколько минут. Улица была все так же пустынна, и так же посверкивали на солнце гильзы и осколки стекол, как и 5 минут назад, но посреди нее лежали 3 неподвижных тела. Обнорский не знал, кто были эти люди. Насеровцы, фатаховцы, просто горожане, решившие за что-то сквитаться с 2 палестинцами или просто завладеть их оружием. Убитые могли быть кем угодно. Андрей повернулся к Назруло и перевернул его на спину. Маленький таджик был мертв. Пуля вошла ему аккуратно между глаз, туда, где сходились широкие лохматые брови, за которые Илья иногда называл Ташкорова Леонидом Ильичом. Не спуская глаз с улицы, Обнорский подхватил Ташкорова под мышки и, пятясь задом, оттащил его за угол здания на Дедубат. Там он осторожно опустил тело Назрулло на землю и присел рядом на корточки. Смерть изменила лицо Ташкорова. Видимо, от пулевого удара в переносицу произошло кровоизлияние в нос, и он стал намного толще, чем при жизни. Карие глаза неподвижно смотрели в темнеющее небо. Обнорский бережно закрыл их, предварительно оттерев своей кашидой кровь с лица убитого. Потом он взял палестинский платок таджика, закутал им голову Назрулло и попытался вспомнить, как укладывают мертвых мусульмане. Вроде бы их располагали головой к Мекке. Андрей прикинул в уме карту и подвинул тело Ташкорова так, чтобы ступни его ног смотрели в сторону моря. Не зная, что еще сделать, он несколько раз беспомощно оглянулся, неумело опустился на колени, сложил по-католически руки перед собой и шепотом начал читать фатиху. Примечание: фатиха, открывающая, первая сура Корана. Конец примечания. Бисмиллахиррахманиррахим. Альхамдулиллараби аль-аламин. Ар-рахмани, рахим. Малик Яумаддин. Примечание. Именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Слава Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному, Царю в день суда. Перевод с арабского. Конец примечания. Дочитав суру до конца, Андрей выкурил сигарету, тупо глядя на море, потом поднялся и, закинув автомат стволом вниз на правое плечо, пошел прочь. Оглянувшись в наступивших сумерках на тело Ташкорова, Обнорский вдруг почувствовал что-то вроде зависти к Назрулло. Тому уже не надо было идти, передвигая измученные, сопревшие ноги. Он мог спокойно лежать в теплой пыли и никуда не торопиться. К посольству он вышел часам к 8 вечера, когда на измученный город уже опустилась ночь. В черном небе ярко горели звезды, равнодушно взиравшие на грешную землю, которую свихнувшиеся люди поливали своей же кровью. Обнорский сманеврировал так, чтобы выйти к главным воротам миссии через тот же самый пост, что и в прошлый раз. У него была смутная надежда, что там окажется уже знакомый ему бедуин. Вариант силового прорыва Андрей даже не рассматривал. Какой там прорыв, если он обессилел настолько, что не шел, а плелся, шаркая толстыми подошвами по заметавшему асфальт песку. Поэтому Обнорский снова в открытую пошел прямо на пост, надеясь только на удачу. Но на этот раз версия о лейтенанте Шухри, прибывшем от полковника Абу-Фарраса, не прошла. Обнорского быстро разоружили и, не вступая с ним в переговоры, куда-то повели. Андрей, у которого сложилось неприятное впечатление, что кочевники словно поджидали его, не сопротивлялся, понимая всю бесперспективность этих попыток. Даже если бы он, собрав волю в кулак, и вырубил бы пару абьянских воинов, остальные просто расстреляли бы его. Его завели в первый от посольства дом. По дороге Обнорский заметил, что дислокация кочевников вокруг посольства несколько изменилась. Теперь на ворота советской миссии было направлено штук 5 без откаток, минимум 3 дашки и даже 1 155-миллиметровая гаубица. Примечание: дашка — тяжелый пулемет ДШК. Конец примечания. Похоже, что за прошедшее с его прошлого визита время обстановка здесь очень накалилась. Его ввели в какую-то комнату, освещаемую керосиновыми лампами. Андрей после темной улицы невольно зажмурился, поэтому не сразу разглядел шагнувшего ему навстречу человека в длинной накидке из верблюжьей шерсти. Лишь когда тот заговорил по-русски, Обнорский узнал его и похолодел, понимая, что влип по-настоящему. «Товарищ Андрей, как поживаешь? Здорова ли твоя семья?» На него смотрел и скалил белые зубы в издевательской улыбке бывший замполит 7-й бригады майор Мансур. «Ты удивляешь меня, переводчик. Сначала ты казался мне умнее. Почему ты надел форму палестинского офицера? Как ты себя назвал? Лейтенант Шухри? Очень интересно. Что тебе здесь надо? Ты решил вмешаться в чужие дела? У нас здесь не любят шпионов». Мансур укоризненно покачал головой и замолчал, ожидая ответа. «Я не шпион», — с трудом выдавил из себя Обнорский. «Меня послали в посольство узнать, какая тут обстановка. У нашего генерала нет связи». «А почему ваш генерал сам сюда не приехал? Он чего-то боится?» Мансур явно издевался над ним, наслаждаясь растерянностью Андрея и его беспомощностью. «Я не знаю. Генерал мне не докладывает». Кто-то из задержавших Обнорского кочевников протянул Мансуру отобранное у переводчика оружие. Мансур понюхал стволы и ахнул в притворном удивлении. «Ялла!» Примечание: «О Боже!» в переводе с арабского. Конец примечания. «Из этого оружия много стреляли». «В кого ты мог стрелять, переводчик?» «Только в мой несчастный народ. Это преступление, товарищ Андрей. Ты знаешь, что делают с убийцами по законам шариата?» Обнорский знал, что предписывает убийцам шариат, и поэтому почувствовал, как его левый глаз вдруг задергался в нервном тике. Наступившую нехорошую паузу неожиданно прервал какой-то шум в дверях. В комнату вошел еще один человек, поприветствовавший всех голосом, показавшимся Андрею знакомым. «Месе эль-хейр, я Мухтарамин». Примечание: «Добрый вечер, уважаемые». Перевод с арабского. Конец примечания. Андрей обернулся. В комнату вошел Кука, капитан советской армии Виктор Вадимович Кукаринцев.